Часть 1. Просыпаться не хотелось, но я начал слышать посторонние звуки, не относящиеся к музыке, что должна была играть в наушниках. Или же я на этот раз лег спать без них. Спать хотелось ужасно, так что глаза еле открывались, но кроме этого, хотелось прибить того идиота, который кричит на весь дом. В полусонном состоянии я весьма раздражителен, поэтому попытался наорать на всех эгоистов, которые уже с утра мешают спать, но что-то пошло не так. Во-первых, мое тело оказалось похожим на большую зефиринку, точнее даже не скажешь. Хотя, посмотрев на свои ладоши, определил, что на самом деле они детские, просто пухленькие. Кроме этого, шум в доме нарастал и внизу явно ругались на английском. Неудивительно, что у меня случилась небольшая истерика, отчего все мое тело начало трясти. Вот только взлетевших игрушек я как-то не ожидал. После такого стихийного выброса даже как-то успокоилась. Пока я в прострации изучал потолок, меня куда-то понесли. Обо мне наконец-то вспомнили, как и о завтраке. Женщина несла меня, прижимая к своей груди. В это время я стал внимательно осматривать дом. Ну, довольно уютненько и светло, кажется, вполне неплохо. Когда меня наконец-то опустили, передо мной оказался мальчик, примерно моего возраста. Он тут же начал ползти в мою сторону. При преодолевании несомненно огромного расстояния, малыш шмякнулся своей мордочкой в пол. Я ожидал истерики и плача, но он возобновил свои попытки приблизиться ко мне. Когда мальчик наконец-то подполз, мне удалось его лучше разглядеть. Он оказался весьма миленьким, хотя до моего появления явно долго плакал. Глаза у него были зеленые, ярко-зеленые. Приглядевшись за еще коротенькими волосами, я увидел шрам. Свежий, но не кровоточащий шрам в виде молнии. Все, теперь точно можно вызывать санитаров. К моему удивлению, Петунья вполне спокойно относилась к Поттеру и кормила его наравне со мной. Вернон же оформил документы на опеку мальчика. При этом у них Гарри считался Эвансом, так что он тоже был частью нашей семьи. Видя подобное, я не мог не зауважать своих родителей, которые сразу же стали заботиться о будущем племянника. Мелкий практически всюду следовал за мной по пятам. Как-то он сразу привязался ко мне, но я его не отталкивал. Да, и как по мне, он был довольно забавным. Поэтому и родителям не позволил нас разлучить, устроив им истерику, когда Поттера хотели уложить спать в игровой комнате. Так что и во время сна мы были неразлучны, и спали практически в обнимку. Впрочем, время летело довольно быстро. Первые 3 года в теле Дадли я пытался сбросить лишний жир и тренировался в силу своих возможностей. На зефирку мое тело больше не было похоже, но и детская пухлость никуда не пропала. К 4 годам мы с Гарри могли спокойно побегать не только по дому, но и во дворе. К тому же, мы там нашли ужа и вместе с Поттером учили парсилтанг. Точнее, учился я один. Да и Петунья решила учить нас еще и французскому с детства. Это не считая различные детские кружки с секциями, которые приходилось посещать нам с Гарри вместе. Вернон вообще не жалеет на нас средств, а так еще получает скидку за двоих. Помимо того, у нас с Гарри частенько бывали стихийные выбросы, но я старался, чтобы это случалось в комнате и без свидетелей. При этом вся магия направлялась на наши различные старые игрушки. Свои результаты я тут же скрываю в тайнике под кроватью, поэтому родители об всем этом еще не догадывались. Поттер же все это воспринимал, как игру, и тоже пытался контролировать свои выбросы. Но у него это получалось редко, и Петунья частенько становилась свидетелем странностей в доме, отчего она даже достала старые вещи матери Поттера, где нашелся накопитель, который должен был уменьшить разрушительную силу стихийных выбросов. Как оказалось, на чердаке хранились все детские вещи Эванс. Там же нашлись различные амулеты, видимо полученные в подарок, а еще учебники Хогвартса за все 7 курсов. К счастью, для Петуньи к каждой вещичке прилагалось описание. Среди учебников даже нашлось пару интересных книжек по защите разума, рунологии, этикету с традициями, по амулетам с заговорами и ритуалам. Эти же книги я стал частенько видеть в руках своей матери, а чуть позже и в доме рунные цепочки на различных статуэтках. Все было не так уж просто. Как-то с нами по соседству поселилась миссис Фитк, которая в первый же день предложила свои услуги, чтобы посидеть с Поттером. Петунья сразу же отнеслась к этому настороженно и отмахнулась, сказав, что сама прекрасно справляется. Вот только у нас во дворе частенько начали появляться кошки, и не просто так. Они нередко таскали на наш участок различные непонятные вещи, на разрушение которых пришлось тратить свои выбросы. Хотя чаще я их просто закидывала обратно на участок миссис Фиг по ночам. От кошек Петунья вскоре отгородилась каким-то средствами, и они перестали нас беспокоить. Зато активизировалась сама старушка, которая спешила нас встретить с прогулок и походов в магазин. Так что вскоре у нас появились амулеты от всех злонамерений. Я вообще удивлялся, как это у Петуньи выходит, все же она была сквибом, а не волшебницей. Ей ежедневно приходилось выкладываться полностью, выжимая из себя все силы, но тем не менее выглядела она довольной. Да и ее внешность начала выправляться, после того как она начала практиковать ритуалы. Думаю, со временем Петунья все же стала настоящей ведьмой, хоть и слабой. Старушка же Фиг явно давно махнула рукой на свои способности, так что не престарелой кошатнице тягаться с дурслями, лишь бы она не вызвала подмогу в лице Дамблдора. Хотя пару раз я видел через окно, как кто-то крутился возле нашего дома, но так и не смог попасть на участок. Как оказалось, Петунья еще тот параноик, так что когда пришло время идти в школу, на нас с Поттером было с десяток амулетов в виде обычных украшений. Ведьма даже не пожалела наши уши, но серьга надевалась не на мочку уха, а чуть выше и выглядели, как небольшие гвоздики. Хотя я точно знаю, что Петунья заказала серьги из подходящих камушков и готовилась к какому-то ритуалу. К тому же, мы с Поттером уже несколько раз участвовали в различных обрядах, и один из них очистил наши ауры, убрав с глаз и с проклятиями. Так что даже шрам у Гарри вскоре уже исчез. При этом у него прекратились ночные кошмары, но никаких новых знаний он не заполучил. Хотя Парсилтанг тоже частично остался вместе с ним, но сейчас он мог лишь понимать змей, как и я. Свои волосы Гарри уже давно осветлил сам, подражая мне, с помощью магии. Так что у нас дома все были блондинами. Правда, у меня глаза были голубыми, как у Вернона, а у Петуньи они были зеленовато-карими, как стали у Поттера после обряда. К тому же после излечения шрама, зрение мальчика исправилось, и от Дурсли он теперь не сильно отличался. При всем этом Вернон просто закрывал глаза на причуды своей супруги. Да и что ему жаловаться? Петунья могла в действительности похвастаться модельной внешностью, а глядя на нее и сам муженек подтянул фигуру. Он записался в тренажерный зал, где и приводил себя в форму. К счастью, у меня тоже больше не было таких проблем с пухлостью, и я сильно вытянулся. Отпуска мы проводили исключительно на берегу моря, где отец хвастался своим проявляющимся прессом и красавицей женой. В начальной школе мы с Поттером без труда стали отличниками, на этот раз у нас добавились еще несколько спортивных секций. К гимнастике мы еще начали ходить на фехтование, а еще на дзюдо с плаванием. Конечно, занятия у нас были лишь раз в неделю или два, так что мы всюду успевали. Петунья дома занималась с нами этикетом, а также дисциплинами волшебников. Мы сами пытались научиться играть на гитаре, рисовать и дополнительно учили языки. Неудивительно, что из-за всего этого у нас не было времени на друзей. Домашние дела давались нам с Поттером практически поровну, и мальчик стал полноценной частью семьи, разве что у нас фамилии были разные. На самом деле у Поттера, как и у меня, была двойная фамилия, из-за того, что мои родители его все же усыновили, но лишь с фамилией Эванс. Так что Гарри на самом деле был Гарольд Джеймс Эванс Поттер. Мне даже стало интересно, на какое именно имя придет письмо из Хогвартса. Часть 2. Учеба же в школе для нас с кузеном была несложной. Точнее, просто для меня, а братец старался не отставать, и у него неплохо получалось. За 2 года нам удалось сдать все экзамены экстерном, и нам предстояло учиться в средней школе. Дурслим пришлось искать для нас частную школу с определенным уклоном для умников. Школа оказалась далековато, но из-за наших странностей на полный пансион родители не стали соглашаться, и нам пришлось переехать поближе. Петунья как-то все же заметила мои манипуляции с магией. Вся семья после этого стала считаться ненормальной, по мнению Вернона, но по большей части он так лишь шутил. Поэтому о полном пансионе речи не могло быть. Для переезда родители выбрали дом со странностями, где хозяева долго не задерживались из-за двигающихся вещей. Особняк продавался за бесценок, так что мы остались еще и в плюсе, хотя старый дом родители решили продавать через агентство. Привидением же дома оказались 2 домовых эльфа Леон и Гелия, которые остались без хозяина, который здесь и жил. Так что Петунья с радостью приняла их на службу. Они-то и показали нам в особняке, где находился ритуальный камень. Петунья к тому же нашла нужную литературу в домашней библиотеке, которая осталась от прежнего хозяина. Кроме этого, на участке было настоящее хозяйство с теплицами и сараями, которые были скрыты от окружающих. Было похоже, что старый хозяин жил на два мира и прекрасно все совмещал. При этом все магические принадлежности были на двух нижних этажах, куда был доступ лишь магам. И пока мы с кузеном учились, Петунья готовилась к созданию родового камня, а это было с десяток ритуалов, в которых приходилось участвовать и нам с Гарри. К своим 9 годам я стал главой рода Эванс, и теперь у меня на пальце красовался перстень в виде дракона с лотосом. Петунья с Вернаном тоже были частью этого рода, как и Гарри. Чувствовать их поддержку оказалось даже приятно, и мне, как главе, пришлось соответствовать. Пока мы с Поттером готовились к экзаменам для перевода в старшие классы, Петунья вновь занялась защитой с помощью рун. К счастью, на особняке уже была защита, да и эльфы неплохо помогали, так что никто не искал Гарри. Да и после принятия в рот имя мальчика изменилось, теперь он Гарольд Каспер Эванс Поттер, а я стал Дрианом Максимилианом Эвансом Дерсли. Кроме этого, мне досталось наследство прежнего хозяина особняка, который оставил поручение эльфам на такой случай. Так что нам пришлось наведаться к гоблинам. Хорошо, хоть родственников у волшебника не было и никто не успел разобрать сбережения из сейфа с различными артефактами и книгами. Заодно мы прояснили ситуацию с Поттером и получили ключ от его сейфа, как и кольцо наследника. До поступления Гарри в школу Дамблдор не имел доступ к этим деньгам, поэтому, думаю, ничего за это время и не пропало. Со школьной же программой мы справились как раз перед получением писем из Хогвартса. Нам с Гарри пришлось потрудиться, чтобы сдать последние экзамены. Дальше же мы решили обучаться заочно и всерьез начали готовиться к встрече с волшебниками. Письма мы получили на имя Эвансов, и я даже не знал, ждать ли нам кого-то из школы или нет. Хотя я зря переживал, так как уже на следующий день у нас на пороге объявилась МакГонагалл. При этом она даже не узнала ни Петунью, ни знаменитого мальчика. Было понятно, что она считает нас либо маглорожденными, либо полукровками, поэтому никакого подвоха она от нас не ожидала. От сопровождения в косой переулок мы отказались, лишь узнали способ, как туда попасть с магловской стороны. В прошлый раз нас туда доставили домовые эльфы, а после мы получили порт-ключ. Так что несколько раз нам все же удалось сходить по магазинам, и у нас с Гарри уже появилось множество магических вещей. Конечно, можно было просто отослать сову с заказом, но Петунья решила лично сходить за покупками вместе с нами. Тем более у нее появилась волшебная палочка, и она изучила все доступные ей заклинания, которых было не особо много. Но с помощью поддержки рода в стенах особняка, она могла колдовать бесконечно долго, так что ее можно было считать полноценной волшебницей. И мы с Гарри старались с моей матерью вовсе не спорить. Косой переулок, как всегда, встретил нас толпой волшебников. Первым делом Петунья потащила нас за мантиями, лично проконтролировав обновление нашего гардероба. На соседней скамье стоял Малфой и, видимо, нам сочувствовал. После мы отправились в книжный, где нам пришлось задержаться. Мы все любили читать, и каждого из нас интересовала определенная литература. К счастью, у нас были сумки с чарами расширения, и все книги спокойно туда вместились. Впрочем, мы задерживались в каждом магазине и без покупок оттуда не выходили. Закончив с покупками, мы решили посидеть в кафе, где с интересом наблюдали за различными волшебниками. Пока мы отдыхали, в помещение вошла толпа рыжеволосого семейства, которые сели за соседний столик. После этого резко стало шумно. Многие отгородились от шума заглушающими куполами, но у нас не было такой возможности. Так что мы слышали всю перебранку Уизли. Больше всего нам понравился момент, когда они стали обсуждать Поттера. Петунья же долго терпеть такое соседство не смогла, и мы отправились домой. «Что за ужасное семейство?» – недовольно произнесла ведьма, когда мы появились на заднем дворе нашего дома. «Мой сейф им еще подавай», — возмутился Поттер. «Ничего, ты теперь Эванс», — усмехнулся я, пытаясь ободрить его, «и даже директор школы тебя не признает. Старайтесь не сталкиваться с этими рыжими», — нахмурилась Петунья, направляясь в дом, «и держитесь от них подальше». «Как скажешь, мам», — пожал я плечами, решив не оспаривать ее решение. До Хогвартса оставался всего месяц, и мы с Поттером начали изучать заклинания. Раньше нам Петунья запрещала колдовать ее палочкой, а теперь у нас были свои. Хорошо, хоть Оливандер не смог подсунуть ту, что была с пером Феникса. Видимо, он ее все же придержал для Поттера. Мы же Эвансы народ простой, и нам спокойно подошли палочки из сердечной жилы дракона, но с разной древесиной. Петунья нам даже кобуры купила и даже обещала показать, как сделать собственную палочку. Правда, мы с Гарри планировали сделать еще и жезл. Петунья вновь принялась за ритуалы и различные амулеты. Вот что значит материнская защита в действии. У нас с Гарри уже давно появились серьги в виде гвоздей с мелкими изумрудными камнями. Мы с кузеном все больше становимся похожими на неформалов. Тем более у нас есть еще и живые татуировки, которые предупреждали об опасности и защищали разум. Сами мы выглядим, как обычные подростки со слегка накачанной фигурой и аристократической внешностью с длинными светлыми волосами, которые спускались чуть ниже плеч. Различить нас было возможно разве что по глазам, хотя при желании мы вполне можем изменить их цвет. Каждого из нас больше выдавали смех и некоторые движения, поэтому знакомые путали нас лишь изредка. Мы же с Гарри пользовались своей схожестью, но лишь временами, поэтому никто об этом даже не мог догадываться. В школу вещи для нас собирали все, Петунья с Вернаном и даже наши домовые эльфы. Хорошо, хоть у нас были чемоданы с пространственным расширением, уже не говоря о том, что наши вещи укладывались еще и в сумки с сундуками. Где-то там была и палатка, которая была обставлена, как настоящий дом. Помимо этого, один из домовиков Леон должен был присматривать за нами еще и в школе. Ради спокойствия матери пришлось соглашаться. Хорошо, хоть с Леоном можно было еще договориться, а вот с Гилией это было бы просто бесполезно. Домовушка слушалась лишь хозяйку дома, а остальные ей были не указ. Домовые эльфы, конечно, привязаны к родовому камню и должны слушаться главу рода, но Петунья была хранительницей очага, а значит главнее. Мы же с Гарри с этим не спорили, то что наша мама главная во всем мы признавали сами. К счастью, Гиля была занята домашним хозяйством и готовкой, поэтому у нее просто не было времени, чтобы за нами присматривать. Целый месяц у нас прошел в хлопотах и нам даже удалось создать волшебные палочки. Правда, жезлы у нас тоже получились, но они были нужны лишь для работы со стихиями. До их же освоения нам нужно было еще расти и расти, но ими уже сейчас можно было пользоваться, как кинжалами или же ножами для вскрытия писем. Заклинания первого курса, а также бытовые чары мы с кузеном изучили до автоматизма. Кроме этого мы учились поднимать в воздух перо и зажигать взглядом свечи по моей инициативе, так чтобы не зависеть от волшебной палочки все время. Да и это было нужно для возможности работать с жезлами. Перед тем, как начать им пользоваться, нужно было освоить сами стихии. Помимо упражнений с пером и свечами, были еще с водой в стакане, а также землей в горшке. Пока из всех успехов было лишь взлетевшее перо у Гарри, но мы оба подозреваем, что это был всего лишь сквозняк. Часть 3. На вокзал нас довез Вернан на своей новой машине, которую купил совершенно недавно. Его фирма теперь кроме сверл производила еще и другие строительные принадлежности, поэтому он вполне мог себе это позволить. До нужной платформы нас провожала Петунья уже в одиночку. Вернан остался возле своей новой машины, от которой так практически не отрывался. Да, и со всем магическим он не особо хотел сталкиваться. Встреча с рыжим семейством, которые поджидали нас возле платформы, его бы точно не порадовало. Сов мы отправили в Хогвартс своим ходом, поэтому у нас в руках были лишь чемоданы, внутри которых были уже наши сундуки с сумками и всем прочим. Так что толпиться возле прохода мы не стали, пробежав мимо рыжих в сторону колонны и тут же очутившись возле Хогвартс-экспресса. Мы с Гарри заняли пустое купе в последнем вагоне и вышли, чтобы попрощаться с Петуньей, которая гладила нас по голове и все время что-то поправляла. Правда, многие первокурсники со своими родителями выглядели в точности, как и мы. При этом все дети терпели причитания родных, лишь бы они успокоили свою душу. Когда уже поезд тронулся, в вагон поспешно запрыгнули Уизли, которые до этого кого-то искали взглядом. Мы же с моим кузеном на это лишь усмехнулись. Первым делом в наше купе заглянули близнецы, но ничего не сказав, отправились дальше. Следом к нам заглянул Рон Уизли, который, рассмотрев нашу одежду, обозвал нас грязнокровками и скрылся. Это было даже забавно, учитывая, что на нас были классические костюмы, которые почти ничем не отличались от школьной формы дорогой частной школы. Хотя, наверное, так он решил из-за книг по анатомии в наших руках. Мы с кузеном пока еще не решили, кем стать, поэтому изучали основы медицины, которые и у маглов, и у волшебников должны были быть едины. Следом к нам в купе заскочил Невилл, который искал жабу, но мы посоветовали искать его в темных и влажных местах или попросить старосту его призвать. Через некоторое время к нам заскочила Гринджер, которая тут же выложила нам все о себе. При этом девочка явно чувствовала какое-то превосходство, но, к счастью, уже скоро она вспомнила о сбежавшей жабе. После до нас добралась тележка со сладостями. Мы решили купить лишь пару шоколадных лягушек, тем более, что и домовые эльфы упаковали нам достаточно еды. Когда в нашем купе объявился Малфой вместе со своей охраной, мы уже ничего толкового не ожидали. «Кажется, мы с вами уже встречались», — произнес мальчик, внимательно нас осмотрев. «Мы вместе покупали мантии у мадам Малкин», — напомнил я ему, убрав книгу в чемодан, так как уже скоро мы должны приехать к станции в Хаксмиде, что сделал и Каспер. «Я Драко Малфой», — представился волшебник, внимательно нас осмотрев, «а это Крэб Пригойл, Максимилиан Эванс», — кивнул я ему, решив представить себя и своего брата вторым именем, «а это мой брат Каспер». «Очень приятно», — усмехнулся мой кузен, набросив на себя школьную мантию. «Чем обязаны вашему вниманию? Я предлагаю вам свое покровительство», — произнес Малфой, протянув нам свою руку. «И от чего ты планируешь нас защищать?» Приподнял я бровь, осмотрев хрупкого мальчика. «И разве такие предложения ты не должен согласовывать с главой рода?» «Я не подумал», — нахмурился Малфой. «Может, тогда дружеское соглашение? Ну, посмотрим, какой из тебя друг», — усмехнулся я, пожав руку блондина. «И мой первый совет: не используй так много геля, твои волосы кажутся прилизанными. Для нейтрализации частиц тела есть другие способы в виде ритуалов и амулетов. Но многие ритуалы под запретом», — почти что прошептал Малфой. «Вот, держи», — протянул Каспер книгу с ритуалами, достав его из чемодана. «Позже вернешь. Кое-что еще не успели запретить. Надеюсь, что-то из этого тебе поможет», — улыбнулся я. «Скоро мы приедем. Может, вам поторопиться к себе?» Малфой со своей компанией тут же поспешили вернуться в свое купе. После этого к нам уже зашла Грингер, которая сообщила, что мы скоро подъедем, а следом и машинист объявил о прибытии на станцию через 5 минут. Проверив свои чемоданы, мы направились к тамбуру, чтобы избежать давки. Станция же в Хаксмиде встретила нас прохладным воздухом, а также жутким запахом перегара, доносящим со стороны полувеликана, который созывал первокурсников. Мы с Гарри тут же наколдовали невидимый фильтр воздуха возле головы. Остальные же не замечали запах или же прятали нос в рукаве мантии. Вскоре нас отыскал Малфой, который запыхался от бега и всей грудью втянул окружающий запах, от чего его чуть не стошнило. Пришлось ему тоже создать воздушный фильтр и подхватить мальчика с двух сторон, пока тот приходил в себя. Когда все первокурсники собрались, нас повели куда-то по тропе, где все спотыкались не только о камушки, но и о корни деревьев. Хагрида же детские заботы совершенно не волновали, и он подсвечивал лишь собственную дорогу. Пришлось нам с кузеном светить для всех, тем более мы шли практически позади остальных. За нами тропу начали освещать и другие студенты, которые уже знали это заклинание. Так что к подходу к лодкам мы все были очень злы на полувеликана. Хагрид на это даже не обратил внимания, приказав рассесться по четверо в лодку, которые местами уже прогнили и пропускали воду. «Я не сяду в это трухлявое корыто», — возмутился кто-то из детей. «Если не сядешь, станешь кормом для кальмара», — как-то даже зло бросил Хагрид, взглянув на притихшего мальчика. «Как давно вы работаете в Хогвартсе, мистер?» — спросил я, попинав лодку, которая жалобно проскрипела. «Значит, ты тоже решил составить компанию кальмару?» — произнес полувеликан, зло прищурив свои глаза. «Отчего же?» — усмехнулся я, осмотрев его с ног до головы. «Тут лишь один кандидат на корм вашего невидимого животного». «То тоже», — проговорил Хагрид, усевшись в свою лодку и махнув нам руками. «Нечего бояться», — произнес я, так чтобы услышали все дети. «Если лодка выдерживает этого великана, то и мы не утонем. Но есть риск, что наш сопровождающий на самом деле огр-людоед, который ведет нас в свое логово. Его зовут Хагрид, и он присматривает за запретным лесом», — возмутился рыжий и демонстративно первым уселся в лодку. «Все запомнили?» — посмотрел я на ребят. «В лесу логово этого огра, и там наверняка его сообщники. Устраивайте хоть истерику, хоть обморок, но избегайте его логова». «Ты все преувеличиваешь», — возмутились Грингер, отправившись следом за рыжим. «Хагрид работник школы, и он не причинит нам вреда». «Запомнили их?» — произнес братец, кивнув на тех двоих. «Постарайтесь не попасть с ними в один факультет, в случае чего их первыми и съедят». «Держитесь вместе», — кивнул я брату. «Все это очень похоже на страшную сказку, даже похуже пряничного домика ведьмы». «Что за сказка?» — спросил Малфой полушепотом. «Злая ведьма заманила в свой дом двоих детишек сладостями», — произнес Каспер потусторонним голосом, «и пыталась их съесть, но им удалось спастись, держась лишь вместе. «Вы там скоро?» – произнес недовольно Хагрид. «Идем!» – крикнул я и после проследил, чтобы в лодках не было перевеса, а для этого крупных детей, наподобие Крэбба и Гейла, пришлось рассадить. Когда мы уже все сели в лодку, они тут же двинулись вглубь озера. Кажется, темнота лишь помогала заполнить головы детей мрачными мыслями. После того, как за следующим поворотом нам открылся вид на замок, мы с братом тут же напомнили всем о пряничном домике. Конечно, это всего лишь психологический трюк, но нам было интересно, как оно сработает. Возможно, в будущем мы как раз и станем психологами. Да и открытость некоторых детей просто поражала, поэтому им даже полезно иметь некоторое недоверие к окружающему миру. Встречающая нас МакГонагалл была недовольна нашим опозданием и без какой-либо приветственной речи сразу же повела нас в сторону большого зала. Всем нам открылся вид на огромный зал с тысячами подвешенных свечей и звездным потолком. Все, как завороженные, шли за ведьмой, рассматривая столы четырех факультетов и впереди стоящий золотой трон, на котором восседал сам директор школы. Но долго любоваться окружающей обстановкой никто не стал, голос Гринджер всех привел в чувство. Поющая шляпа меня, конечно, заинтересовала. Она отлично подходила для следующего эксперимента. Мы с братом передали ребятам, чтобы они думали только о факультете, куда хотят попасть, так как артефакт явно считывал мысли. В итоге распределение проходило довольно быстро, и многие распределялись в Хаффлпафф, Равенкла или же в Слизерин. Мы же с братом отправились в Равенкла, как и планировали. Вскоре к нам присоединился еще и Малфой. Невилл очутился в Хаффлпаффе. Шляпа, видимо, некоторых настырных назло отправляла именно на этот факультет, но никто не выглядел обиженным. Тем более, что лишь Гринджер с шестым Уизли попали на Гриффиндор. Такое распределение удивило многих, но больше профессоров. Уверена, они за всю свою жизнь еще ни разу не видели, чтобы в Гриффиндоре было только двое первокурсников. Мы же с Каспером были довольны таким решением шляпы. Теперь же нам нужно было решить насчет связи между факультетами. Слова же Дамблдора о запретном коридоре лишь укрепили наши слова о пряничном домике среди первокурсников, и многие из них выглядели довольно задумчивыми. Правда, о пропаже Поттера никто так и не объявил, хотя многие решили, что он поступит в школу лишь в следующем году. Как оказалось, в Равенкла селились по двое, но из-за большого наплыва студентов нас поселили по трое. И к нам с Каспером присоединился Малфой, который в первый же день решил последовать нашему совету и провести ритуал, после чего волосы нельзя будет использовать в различных зельях. Для этого ничего сложного делать было не нужно, просто его нужно было проводить каждый день. Малфой после проведенного ритуала успокоился и, умывшись в ванной, лег спать. Мы же с братом еще некоторое время чертили руны на наших кроватях, а также на дверных косяках для защиты, после чего написали письмо домой и оставили его на столике в гостиной, откуда оно тут же исчезло, как и говорили до этого старосты. Закончив с делами, мы тоже легли спать, при этом с утра мы проснулись даже раньше своего соседа. Пока у нас было время, мы успели спуститься за расписанием и собрать нужные учебники, после чего мы разбудили Малфоя, который не хотел просыпаться, но все же двинулся в сторону ванной комнаты. В этот момент он был похож на зомби и даже пару раз стукнулся о свой чемодан, который не успел разобрать. Когда наконец-то старосты решили разбудить нас всех, то в нашу комнату попасть им не удалось, но увидев нас бодрыми, ушли будить остальных. Нам и без своего соседа удалось проверить нашу защиту, которая прекрасно работала. Нужно было лишь добавить Малфоя в защитный круг, что мы и сделали перед уходом. На этот раз Драко не стал использовать свой гель, и его волосы выглядели растрепанными, но судя по всему, мальчик именно такого эффекта и добивался. Когда мы спустились в гостиную, нам пришлось еще некоторое время ждать остальных первокурсников вместе со старостами, чтобы дойти до большого зала вместе. Завтрак для нас всех прошел спокойно. Правда, учителя были чем-то недовольны. Судя по всему, это относилось к Хагриду и директору. Видимо, мадам Спраут уже успела расспросить первокурсников о впечатлениях первого дня. Наш же декан поговорил с нами лишь вкратце и ни о чем не спрашивал. Первым же уроком у первокурсников оказалась история магии, и это был один из предметов, где собирались однокурсники из всех четырех факультетов. Привидение читало лекцию монотонно, погружая при этом всех в сон. Первым заснул Уизли, и уже вскоре многие начали зевать, лишь Гринджер продолжала записывать лекцию. «Не спать», — похлопал я в ладоши, приведя в чувство студентов, Бинс даже не обратил на это внимания. «Мы все должны сопротивляться, иначе из нас высосут магию. Ша-ша-ша!» — шикнула на нас Гринджер с первого ряда. «Эй, растолкайте соседей!» — произнес брат, обращаясь к Хаффлпаффу. «Привидение питается нашей энергией, поэтому нас всех и клонит в сон. Как это?» — удивилась одна из девочек. «Смотрите!» — показал я им кристаллик. «Надеюсь, все знают, что это такое. Это накопитель», — сразу же пояснил Каспер, увидев удивленные лица. Он отлевитировал его как можно ближе к Бинсу. После недолгого времени кристалл тут же рассыпался. «Не стоит пугаться», — тут же успокоил я детей, которые тут же отодвинулись, как можно дальше от профессора. «Если вы будете сопротивляться, у призрака ничего не выйдет, главное не спать». «Но профессор Бинс не единственное привидение в школе», — протянул кто-то из учеников. «На самом деле вы можете начертить защитный круг обычным мелом», — поделился с ними мой брат, заговорческим голосом. «Главное, чтобы он замыкался. Кто-то из вас может прямо сейчас нарисовать его возле своего стула. И смотрите, чтобы не было никаких щелей». Услышав это, ребята тут же разобрали весь мел в классе и даже вздохнули спокойней, когда их перестало клонить ко сну. Похоже, в школе были нужны не только психологи, но и здравомыслящие люди не помешали бы. Часть 4. Неудивительно, что после всего этого мы с братом стали лидерами первокурсников. Мы раздали по блокноту на факультет, если кто-то решит проконсультироваться или заметит что-то подозрительное. Именно таким образом и заработал наш клуб пряничного домика. Первокурсники Хаффлпаффа зарегистрировали его в этот же день у своего декана, которая еще и помогла подобрать свободный класс для наших совместных посиделок. Об этом мы узнали уже чуть позже, когда они назначили всем остальным встречу через блокнот. После же истории магии мы с хаффлпаффцами отправились в сторону теплицы, по дороге столкнулись со Снейпом. Декан Слизерина выглядел весьма болезненно и сильно уставшим. Он подозвал к себе Малфоя в сторону и о чем-то с ним начал говорить. «А кто это?» – спросил Дин Томас, который попал в Хаффлпафф. «Декан Слизерина», – произнесла Сьюзан Боунс. «Говорят, он очень строгий и снимает баллы со всех факультетов, кроме своего. Я бы тоже снимал баллы, если бы мне приходилось варить зелья для целительского крыла», — усмехнулся я. «Да еще если некоторые ученики, не следуя рецепту, кидают в котел все подряд и устраивают взрывы. Вы же сами видите, профессор сильно уставший», — пожал плечами братец. «У него даже времени не остается на себя, а такие, как Уизли, еще пытаются строить ему козни. Думаю, у него сильное переутомление на фоне напряженной работы», — кивнул я. «К тому же у профессора, кажется, еще бессонница, если учитывать все его ночные дежурства». «О чем вы говорите?» – спросил догнавший нас Малфой. «О том, какая это неблагодарная работа учить детей», – усмехнулся я. «А зачем тебя подозвал профессор?» «Попросил успокоить моих родителей, которые ему всю ночь жаловались и требовали перераспределения», – махнул рукой Малфой. «Из-за этого, кажется, крестный даже не выспался». «Бедный профессор», — вздохнули почти все девочки хором. «Поэтому не гуляйте», — после отбоя, — нравоучительно произнес брат. «Если не хотите беспокоить профессора и получить тонну раздражения, он и без нас сильно устает, поэтому не контролирует свои высказывания». После этого почти все первокурсники начали с уважением смотреть на Снейпа, а еще с некой долей сочувствия. Неудивительно, что эти же ребята стали помогать Филчу. Хотя тот вначале не оценил инициативу нашего курса, но вскоре все же оттаял, и мы все были в его любимчиках. На травологии мы все внимательно слушали мадам Спраут, а после отправились в библиотеку, где мы решили обсудить методы самозащиты. В особенности это интересовало маглорожденных и полукровок, чистокровные же больше делились своими знаниями со своими однокурсниками. Мы же с Гарри сделали копии книг, которые отдали Малфою и раздали по комплекту на факультет, предупредив, что все они исчезнут через месяц. Так что первое собрание нашего клуба можно было считать прошло весьма продуктивно, которое продолжилось в классной комнате. Все заинтересовались ритуалами, и после долгих обсуждений мы отправились в выделенный нам кабинет, где каждый провел ритуал для нейтрализации не только волос, но и обряд для защиты. Правда, так все увлеклись, что каждый решил еще сделать себе по паре амулетиков. Один из них был для выявления зелий, а другой для защиты разума. До самого ужина мы были заняты в клубной комнате, и уже на нем все оценили действенность собственных амулетов. Мало того, что некоторым пытались подлить зелья, так еще и директор заглядывал к некоторым в разум. Видимо, пытался выяснить, что именно произошло на распределении. Также многие заметили ментальное нападение от профессора Квирелла, от которого ничего подобного никто не ожидал. Всем этим первокурсники тут же поделились друг с другом через блокноты. После всего этого паранойя среди первокурсников была обычным делом. До самого Хэллоуина первокурсники были заняты самозащитой. При этом каждый просил у родителей прислать какую-нибудь книгу по рунам, ритуалам или же амулетам. На заклинания и чары, пока никто из нас особо не надеялся, но самые простые бытовые чары мы все уже выучили. Помимо книг, дети из дома получали различные посылки со вкусностями. Если многим студентам родители присылали сладости, то мы с братом получали различные фрукты и ягоды, а также различные кулинарные эксперименты Гели под руководством Петунии. Однокурсники вскоре тоже начали просить себе витамины с любимой домашней выпечкой. Тем более каждый уже умел подогревать пищу. Да и в нашем клубном классе образовался чайный уголок, где все могли попить чай. Кроме этого, все первокурсники, не считая младшего Уизли, к урокам зельеварения начали готовиться заранее. Непонятные моменты мы тут же разбирали после занятия и объясняли друг другу. Так что Снейп стал даже иногда расслабляться на наших занятиях. К тому же слизеринцы случайно оставили пару раз свои книги по ритуалам на столе, так что зельевар стал выглядеть получше. Снейп вовсе, кажется, начал практиковать еще и духовные практики, тем более мы сами начали заниматься йогой и медитациями. Первое занятие по полетам прошло напряженно, в основном из-за Уизли, который цеплялся ко всем подряд. С Гринджер же они неплохо спелись, хотя у них и выбора-то не было, студенты из других факультетов не желали с ними общаться. Невилл после этого, конечно, перенервничал, но помнил все наши инструкции и никуда не спешил, так что с метлы он не свалился. Кроме этого, Лангбаттома хотели втянуть еще в историю с философским камнем, но без компании он старался никуда не ходить, так что и у рыжих ничего не выходило. На Хэллоуин мы решили провести ритуал очищения для нас всех. Многие уже успели заполучить сглазы, хотя позже и запаслись амулетами. Так что когда в большой зал во время праздничного ужина влетел Квирелл и сообщил о тролле, мы решили все отправиться в гостиную Хаффлпаффа. Тем более она находилась ближе всего к нашему классу, да и у нас уже все было подготовлено. И пока преподаватели искали по школе тролля, мы все встали в круг и в унисон стали произносить слова ритуала. Сначала казалось, что все силы уходят куда-то вниз, а после между нами всеми пролетел теплый ветер и все как будто замерло. В этот момент все ощутили, как будто родились заново. Результаты ритуала всем понравились. Каждый замечал, что они стали легче дышать или будто мир стал для них куда ярче. Да и в наш ритуал вмешался сам Хогвартс, воспользовавшись ситуацией для обновления защиты. Конечно, никто из первокурсников это не понял, но домовики все ощутили и были нам благодарны. Когда мы закончили с ритуалом, мы тут же все убрали и отправились в гости к Хаффлпаффу. Многие здесь были впервые и с интересом осматривали светлую гостиную, которая была довольно уютной и теплой. На диванах и креслах лежали множество мягких подушек, и каждый мог найти себе место, где пристроиться. Одна из сторон гостиной вовсе была похожа на небольшую оранжерею, где росли комнатные цветы и растения. Да и домовые эльфы обслуживали этих студентов явно на высшем уровне. Пока мы у них гостили, я лично заметил двоих домовиков, которые спрашивали, чем бы угостить барсучат. Стоит заметить, что они неплохо устроились, и только совсем дурак будет их жалеть при таких-то удобствах. В своей клубной комнате мы тоже решили сделать что-то похожее с подушками и растениями. Тем более, что уголок для чаепития у нас уже был. Правда, вместо обычных комнатных цветов мы решили в горшки посадить лимон, клубнику и даже карликовую яблоню. Помимо этого у нас появился еще уголок для медитации и йоги с пушистым ковром, который был с чарами подогрева. Да и мы сами, кроме бытовых заклинаний, начали учить еще и другие, например, для ориентирования на природе. Мадам Спраут изредка к нам захаживала, и в этот момент мы обязательно устраивали чаепитие. Профессор травологии нам советовала, какие лучше растения выращивать в комнате и как лучше за ними ухаживать. Нас больше интересовали растения, листья которых можно было бы использоваться для заваривания чая. Декан Хаффлпаффа, узнав об этом, даже подарила нам всем чайное деревце. Помимо нее к нам с проверками захаживал Снейп, но его больше интересовали книги из нашего еще одного уголка, который стал похож на небольшую библиотеку. В основном они все были по ритуалам, рунам и оберегам, а также о духовных практиках. Его мы расспрашивали о зельях, да и за кружечкой горячего сладкого чая тот становился куда сговорчивее, так что лекция затягивалась до самого ужина. После пары таких лекций от мадам Спраут и профессора Снипа, наш факультет решил в клубную комнату пригласить еще и Флитвика, которого мы уговорили обучить нас чарам. До рождественских каникул первокурсники уверились, что директор с Квиреллом не самые приятные люди и их стоит остерегаться. Кроме них в черный список попали все Уизли, а в особенности близнецы. С ними заодно еще и Гринджер, которая не переставала читать нотации Невиллу. В этом списке также был Хагрид, как и все привидения школы. К счастью, с мадам Хуч, от которой несло перегаром не хуже, чем от Хагрида, мы сталкивались очень редко. С Пивзом же мы не конфликтовали, да и у нас были амулеты от злых духов, так что он сам обходил нас стороной. Кроме этого, мадам Помфри тоже не внушала доверия, поэтому мы старались ее посещать лишь изредка, когда без помощи было нельзя обойтись. Мелкие же ссадины и растяжения мы лечили самостоятельно. По этой же причине мы еще изучали целительство. Правда, тренировались пока исключительно на крысах, и одна из них явно принадлежала шестому Уизли, но я решил не обращать на это внимания. Так что по сравнению с остальными студентами, первокурсники были намного собраннее. Думаю, даже зная лишь бытовые чары, мы могли бы себя защитить в любой ситуации. Да и у многих детей не было друзей вне школы, поэтому мы все неплохо сдружились. Каждый был рад новым приятелям, а в особенности Малфой, который решил пригласить всех ребят к себе на Рождество. «Я вас всех приглашаю на каникулы к себе», – произнес счастливый Драко, который, видимо, получил на это разрешение от своих родителей. «Мы не можем к тебе прийти», – пожал я плечами, продолжив изучать присланные Петунии книги. «Вы мои лучшие друзья», – возмутился тут же Малфой. «Вы просто обязаны прийти. У нас экзамены», – усмехнулся кузен, не став уточнять, что они лишь на знание французского языка. «В отличие от многих, мы параллельно получаем образование и в обычном мире, так что мы будем заняты», – заключил уже я. «А зачем вам учиться у маглов?» – скривилась Панси. «Чтобы поступить в Сорбонну или в любую другую магическую академию, где можно получить мастерство быстрее и дешевле, чем у другого мастера», – вздохнул братец, достав буклет о высших магических школах. «Можете изучить и простой подкуп, или же облевей там не поможет. А я не знал, что кроме Хогвартса есть еще и академии», – произнес Финч Флитчли, который был из богатой магловской семьи. «Есть и другие школы, и Хогвартс не самое лучшее в плане образования», – произнес уже я, доставая еще один буклет. «Но здесь место силы, и для развития магического потенциала это лучшее место. Значит, мы с вами не встретимся на каникулах», – произнес Малфой слегка обиженно. «Ты можешь погостить у нас», – пожал я плечами. «У нас камин рабочий, так что можешь заглядывать к нам хоть каждый день. А можно и мне приходить к вам?» – спросил Невилл. «Думаю, бабушка согласится отпустить меня к вам. Все можете приходить», – улыбнулся братец, пригласив всех от щедрот своей души. «Наши родители будут всем рады». «Про отца бы я не сказал», – усмехнулся я, высказав это кузену полушепотом, «но он с мамой давно не спорит. Мы тоже хотим прийти к вам в гости», – произнес Томас с еще несколькими маглорожденными. «Вот только как можно будет к вам добраться? Вы можете приехать на машине или на автобусе», – пожал я плечами. «Хотя проще оформить заявку на подключение камина к сети в Министерстве магии». Часть 5. До самых каникул ребята решали, когда именно прийти к нам в гости. Правда, выходило, что они собирались к нам почти на все каникулы. Ну, а мы с братом просто никак не могли им возразить. Впрочем, Петуния даже была рада гостям, да и ребята приходили к нам со своими родителями. Так что для каждого нашлась компания для общения, а уж взрослым было что обсудить между собой. Зимние каникулы проходили весело. Мы с ребятами во дворе играли в снежки и строили крепости. Хотя нам с кузеном и пришлось сдать экзамен, но и повеселиться со всеми мы тоже успевали. Да, и главными заводилами, как раз таки были мы с братом. Когда ребята наигрались в снежные баталии, мы начали строить еще и ледяные скульптуры. Правда, они больше были похожи на жертвы абстракционизма, но зато всем было весело просто от их вида. Наш камин все каникулы практически не затухал, а все из-за Малфоя, который бегал к нам, как к себе домой. Остальные к нам в основном добирались на транспорте или же в то время, на которое и договаривались. А вот наш приятель прыгал от нас к себе каждые полчаса. Ему понравилось играть в приставку, так что он практически от джойстика и не отходил, разве что его можно было выставить на улицу, чтобы поиграть в снежки. При этом, если он задерживался у нас, в его поисках к нам приходили остальные ребята, которые гостили у него. Следом появлялась еще и леди Нарцисса, которая успела сдружиться с Петунией. Возможно, Малфой у нас гостили бы всей семьей целыми днями, вот только Люциус же вместо себя посылал к нам профессора Снейпа. Друг детства Лили Эванс, к моему удивлению, даже не узнал ее сестру Петунию. В последний раз они, конечно, виделись еще в детстве, да и наша мать волшебником представлялась под своим вторым именем Роуз. Помимо снежков и крепостей, мы с ребятами побывали в ближайшем кинотеатре и не один раз. При этом приходилось бронировать весь зал целиком. Хорошо, хоть до театра мы так и не добрались, хотя и планировали, но уже летом. Ребята уже договорились собраться вновь у нас на все летние каникулы, но уже с установлением магических палаток. Так что можно предположить, что они уже сейчас планируют у нас поселиться навсегда. Девочки нашего курса оказались весьма деятельными и уже запланировали все последующие дни каникул почти что по минутам. При этом они успели уговорить Петунию на то, чтобы та научила их печь пироги и другую выпечку, чтобы позже все повторить уже в нашем клубном классе. К ним присоединилась еще и леди Августа, бабушка Невилла, которая показывала чары, упрощающие готовку. Так что и у нашей матери была возможность узнать что-то новое. После каникул же ребята вернулись в школу счастливыми и отдохнувшими. Вот только на первом же занятии по защите от темных искусств многие заработали головную боль, а на истории магии вовсе магическое истощение. После этого первокурсники начали действовать, решив как-то дискредитировать и Квирелла, и Бинса. Для начала девочки стали распускать слухи о вампире. Конечно, многие тут же могли подумать о профессоре Снипе, но такого от привидения точно никто не ожидал. Вскоре старшекурсники уже сами провели кое-какие эксперименты, и уже чуть позже в школе был весь попечительский совет. Так что директор, который вновь решил подергать Невилла за нитки, тут же затих. После слухов о вампире, последовала информация об одержимости Квирелла. Взрослые тут же приняли меры и преподавателя обезоружили, но дух успел покинуть тело. Осколок же Тома попытался найти себе новое вместилище, и по какой-то причине новой жертвой он выбрал меня. Хотя, возможно, мы с братом просто оказались у него на пути. Вот только что-то пошло не так, и духа засосало в мое родовое кольцо. От такого фокуса у меня был один большой шок, но, похоже, молодой алтарь, с которым и было связано украшение, просто принял его за жертву. Брат так ничего и не заметил, а заострять на этом внимание мне не хотелось. Следом ребята сбросили информацию о злом огре и о его полке акромантулов. Хотя рыжие близнецы Уизли давно об этом трепались, но им мало кто верил. Впрочем, такая уж у них была неблагонадежная репутация. Когда же об этом заговорили ребята, то не проверить эту информацию взрослые уже не могли, тем более что до этого два наших слуха оказались верны. Так что запретный лес тоже подвергся зачистке, а заодно поймали Хагрида с драконьим яйцом на руках. Кроме этого, в запретном коридоре еще и обнаружили Цербера с какой-то непонятной полосой препятствий. Так что и у директора начались большие проблемы. Учитывая, что недоброжелателей у него было немало, то он стал терять одну должность за другой. Сначала его выкинули с поста председателя Визингомата, а следом сместили еще из должности главы Международной конференции магов. К сожалению, даже после всех промахов Дамблдора, он все же остался на посту директора за все его прежние заслуги. Но даже так магический мир смог вздохнуть спокойнее, и уже даже начали пересматриваться некоторые законы, а также судебные дела. Видимо, на Дамблдора кто-то и без нас был сильно обижен. На нас же, к счастью, никто даже не подумал, и мы смогли спокойно сдать экзамены, а после готовиться к летнему лагерю у нас дома. Ребята же летом решили подтянуть обычные предметы, да и у нас дома можно было колдовать. Так что наш особняк вновь был заполнен нашими однокурсниками, и многие оставались на ночь в установленных палатках во дворе. Несколько раз мы все также посещали Малфоев, чтобы полетать на метле и сыграть в квиддич. Правда, отец Драко нам был не особо рад, тем более что некоторые очень активные индивиды успели надергать павлиные перья по просьбе девочек. Им просто захотелось получить красивое перо. Кроме этого, девочки решили начать писать газету, чтобы вновь не опускаться до слухов. Так что у пряничного домика нашлось еще и официальное дело. Хотя для этого нам пришлось изучить еще с десяток заклинаний для печати. Хорошо, что мы еще и нашли неуничтожимое заклинание копирования. Весьма полезные чары, которые было решено использовать почти сразу же. Также у нас дома часто бывал Снейп, которого к нам все чаще стал присылать Малфой-старший. Кажется, он не собирался простить того, что его павлины остались без хвостовых перьев. Впрочем, Зельевар все время сидел в библиотеке и что-то там искал, так что зачем бы его отец Драка не присылал, но своих обязанностей он не выполнял. Как-то даже я столкнулся с ним один на один все в той же библиотеке, а всего-то мне нужна была книга по зачаровыванию одежды от грязи на долгое время. Снейп в это время выглядел потерянным и даже не заметил, как я зашел в библиотеку, но моя удача сделала мне пакость, и я не вовремя уронил нужную мне книгу. «Кто здесь?» — спросил профессор, осмотрев библиотеку. «Это я, сэр», — произнес я, выйдя из-за полок. «Простите, я случайно уронил книгу, но уже ухожу». «Постойте», — сказал Снейп, о чем-то задумавшись. «Где в вашей библиотеке книга по ритуалам поиска? А зачем вам?» — выдал я еще до того, как успел подумать. «Мне нужно найти одного человека», — уставшим голосом проговорил Зельевар. «Когда-то я обещал его защищать, тогда вы можете проследить его через ритуал связи», задумчиво протянул я. «Через вашу клятву он может показать информацию о том человеке, где я могу найти информацию об этом ритуале», с некой надеждой в голосе произнес Снейп. «Это тайные знания нашего рода», пожал я плечами, повертев в руках книгу по чарам. «Но если вам так нужно, я могу помочь вам провести ритуал. Надеюсь, вы не боитесь вида собственной крови. Хм, в таком случае мне лучше действительно довериться вам», произнес Зельевар, поняв, что ритуал можно считать условно запрещенным из-за применения крови. Поэтому я о подробностях ритуала не стал расспрашивать. Я же, вручив ребятам запрашиваемую ими книгу, отправился в Зельеварню, чтобы подготовить необходимые для ритуала зелья. Они были не особо сложными, но требовали во время варки особой хитрости. Хотя пришлось попросить Леона принести книгу с ритуалом, чтобы вспомнить нужные рецепты. Пары ингредиентов в кладовке не оказалось, так что пришлось домовика отправить на их сбор. Тем более рецепт как раз требовал свежих. Леон, чтобы лишь угодить мне, принес огромную охапку нужных трав, которые были хорошего качества. Правда, я как-то слишком увлекся и даже не заметил, как приготовил одно из зелий в огромном 5-литровом котле. Остальные пришлось также готовить в нужном объеме, чтобы был нужный запас всего. После этого, отлив каждого зелья по чуть-чуть, я отправился к Снейпу в библиотеку, который продолжал изучать нашу магическую литературу. Перед началом ритуала пришлось поискать еще и целый свиток пергамента, который, к счастью, нашелся в тумбе письменного стола там же. «Желаете пройти проверку связи, сэр?» – спросил я, достав из своей сумки еще и пустую склянку для смешивания всех ингредиентов. «С вас требуется 3 капли крови. Надеюсь, вы знаете, что делаете?» – приподнял бровь Снейп, капнув в склянку свою кровь. «Иначе бы и не предлагал», — усмехнулся я, вылив кровь с зельем на пергамент, после чего там стали появляться буквы, а после и имена. «О, профессор, я не знал, что у вас есть дочь». «Какая еще дочь?» — раздраженно произнес Зельевар, тоже взглянув в пергамент. «Вот Елена Севастьяновна Долохова, принц», — указала я на зеленую строчку. «С ней все относительно хорошо, она в детском приюте, а вот ее младший брат Демидий в опасности, он в доме малюток». «Долохова», — удивился Снейп, проследив строку. «Антонин меня убьет, не знаю, кто это, но если вы их не заберете из приюта, то у вас точно будут проблемы», — покачал я головой, внимательно продолжая изучать пергамент. «Куда мне их стоит забирать?» – возмутился Зельевар. «Я практически круглый год живу в Хогвартсе. Наш род может взять их под свою опеку», – включив в младшую ветвь, решил предложить я. «Вы всегда можете их навещать. А где отец Демидия?» – спросил профессор. «Почему он не может о них позаботиться?» «Это некий Сайрус Смит», – указала я ему на бледно-сероватое зеленое имя. «Судя по всему, он оборотень. Не удивлюсь, если именно из-за него умерла Анастасия. Все же человек с оборотнем несовместимы, но ребенка еще можно спасти. Если все правильно сделать, то мальчик получит способности волка, но при этом сможет контролировать себя.